вечером в цикле «Страничка юмора» прозвучит рассказ Антона Павловича Чехова «Ворона». Впервые рассказ был напечатан в журнале «Осколки» 1 июня 1885 года под заглавием «Павлин в вороньих перьях» с подписью «Антоша Чеханте». 9 мая Чехов писал Лейкину: «Шлю вам из дачи первый транспорт. Благоволите в рассказе «Павлин» в пробелах написать имена соответствующих петербургских увеселительных мест, которые я не знаю, и назвал через буквы «Н» и «З». В ответном письме от 19 мая Лейкин сообщал, что послал рассказ в типографию, скрипя сердце, и выражал надежду, что он цензурою не будет пропущен. «Судите сами», — обращался он к Чехову, — «ведь вы публичный дом описываете. Красные занавесочки, девицы Барб и Бланш, музыка, шампанское, танцы, поручик Стрекачев и полковой писарь Филинков не ожидали встретить друг друга в такой обстановке. Слушайте сегодня вечером рассказ Чехова «Ворона» в цикле «Страничка юмора».